Председатель партии социалистов Республики Мальдова Зинаида Гречаной сделала подарок высшему руководителю Ким Чен Ыну. Подарок в адрес Ким Чен Ына передали 3 июля зампредседателя Национального совета партии социалистов Республики Мальдова Григорий Нобак, члену политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёну, принимавшему участие в торжествах в честь 20-летия основания партии социалистов Республики Мальдова в качестве главы делегации Трудовой партии Кореи.